Пусть выйдет властелин тьмы! Он коварством и хитростью захватил земли Гондора! За это злодейство король Гондора лишается урона власти и престола!» Лишь эхо в горах ответило на этот вызов. Мертвое молчание царило за стенами крепости. Подождав немного, Арагорн решительно повернул коня. Следом за ним тронулась и вся свита. И тут на них обрушился оглушительный грохот барабанов. Пронзительно взвыли трубы. Лязгнули чугунные ворота. Распахнулись тяжелые створки. И из крепости медленно выехали всадники в черных доспехах. Над ними тяжело колыхалось черное знамя, на котором в багровом круге сверкало всевидящее око. Впереди, на чудовищном черном коне, со скаленным лошадиным черепом вместо головы, ехал громадный воин в черном плаще и черном шишаке. Посланец Саурона, или, как он сам себя называл, трубный глаз властелина, презрительным взглядом окинул посольство западного войска. «Ну!» — гаркнул он. «Кто из вас осмелится говорить со мной? Не ты ли, шут, навесивший на грудь эльфийский знак, эту пустяковую побрякушку?» Громила расхохотался. «Мнишь себя государем? Королем Гондора?» Гневным огнем загорелись глаза Арагорна. Он не шелохнулся, но так страшен был его лик, что посланец Урона отшатнулся. «Я неприкосновенен!» — закричал он. «Пока ты посланец, можешь не бояться», — спокойно сказал Гэндальф. «Но в сражении не будет пощады ни тебе, ни твоему повелителю». «Ага!» — повернулся к магу посланец Урона. «Вот кто у вас главный! Ха-ха-ха! Тогда принимай, седая борода!» Он кивнул, и один из его молчаливой свиты протянул черный сверток. Посланец развернул непонятный сверток и, злорадно усмехаясь, вынул короткий меч Сэмми, изорванный серый эльфийский плащ и кольчугу Фродо. Как пораженные громом стояли вожди Гондора. Все пропало. Фродо в руках Саурона. Пиппин, не помня себя, рванулся из-за спины Имраиля. «Стой!» — сурово осадил хоббита Гэндальф. «Еще один коротышка!» — обрадовался черный гигант. «Ему знакомы эти вещи. Может, и ты, старик, признаешь, что засылал к Саурону своего лазутчика? Вы все проиграли! Вашего коротышку мы выпотрошим, вывернем наизнанку! В Мордоре умеют пытать и мучить! Судьба жалкого коротышки в твоих руках, седобородый чародей!» Ледяной ужас сковал Пипина. Остальные тоже замерли в ожидании ответа Гэндальфа. Но маг был внешне спокоен. Никто не мог и заподозрить, какая мучительная боль разрывала его сердце. «Чего вы требуете?» — спросил ровным голосом Гэндальф. Посланец Урона самодовольно усмехнулся. «Вот наши условия!» — раздельно проговорил он. «Все оборванцы, отребья и сброд, пришедшие с тобой из Гондора, сейчас же уберутся обратно и поклянутся никогда больше не поднимать оружие против властелина Мордора. Все земли по ту сторону реки Андуин и до Туманных гор становятся владением великого Саурона, а те, что лежат дальше, на запад и до той черты, где заходит солнце, будут нашими вечными данниками!» Гэндальф покачал головой. «Многовато просите за жалкого коротышку. Так, кажется, ты его назвал. Саурону уже дан был хороший урок на полях сражений Гондора. Он струсил и теперь торгуется. Но ты показал мне лишь плащ да кольчужку. Может, вы их просто нашли? Приведите самого пленника, и тогда поговорим». На мгновение черный гигант растерялся. Он не ожидал такого спокойствия и уверенности от немощного старца, которого, по слухам, считают чародеем и мудрецом. А Гэндальф вдруг скинул плащ и резко выбросил вперед руку. Посланцу Саурона показалось, что в руке мага белой молнией сверкнул разящий клинок. Громила отшатнулся, а Гэндальф выхватил у него черный сверток. «Вещи нашего друга принадлежат нам», — сказал он. «Вот так же, без всяких условий, мы отнимем у Саурона его власть и его поганую жизнь. Убирайся, пока цел, и передай это своему хозяину». Черный гигант зашелся от бешеной злобы. На побелевших губах его выступила пена. Из горла вырвались сдавленные хрипы. Он схватился было за рукоять меча, висевшего у пояса, но взгляд его наткнулся на горящие гневом беспощадные глаза суровых воинов, и ярость его сменилась испугом. Развернув коня, посланец Мордора галопом помчался к чугунным воротам. Черные его спутники поспешили следом. Не успели они въехать в ворота, как громыхнули барабаны, завыли трубы, и из крепости хлынуло нескончаемым, бурлящим водоворотом воинственная черная орда, готовая смести все на своем пути. Одновременно выскочили скрывавшиеся за разломами скал в густой тени утеса свирепые исты, а с гор двумя потоками катились вопящие полчища орков. Гэндальф и его спутники, пришпорив коней, устремились к своему войску. Арагорн приказал развернуть полки и готовиться к битве. Над лесом блистающих копий затрепетали знамена Гондора, флаги Коники и гордый эльфийский стяг. На струящихся полотнищах реяли белое древо, осененное звездами, белый конь и серебряный лебедь. Плотно, плечом к плечу, стояли воины Имраиля, статные дунаданцы, лучники и копейщики сыновей Элронда, ополченцы королевского города и возвышавшиеся на конях всадники Иомера. Пипин, который все еще не мог опомниться после неожиданного известия о страшной участи Фродо, стоял рядом с Берегондом. Хоббит чувствовал, как горе его переплавляется в клокочущий гнев. Он знал, что гибель неминуема, но решил продать свою жизнь подороже. «Эх, — думал Пипин, — жаль, нет со мной Мэри. Неужто суждено всем нам погибать врозь? Он выхватил из ножен меч. Огненно-золотой вязью проступили на клинке древние письмена заклинания. Иссечен враг, просвечен брак, было выведено на нуменорской стали. И в это мгновение на них налетел вихрь разъяренных врагов. Густо сыпали стрелы орков, оглушали истошные вопли красноглазых истов, а сквозь орущую, топочущую, изрыгающую злобу и яростную брань, потрясающую копьями толпу, шагали горные тролли из Горгорота. Громадные, возвышавшиеся надо всеми, они оглашали окрестности звериным рыком. Чешуйчатые наросты вместо кольчуг, круглые черные щиты и тяжеленные молоты в мускулистых лапищах — все говорило о несокрушимой мощи этих диких страшилищ, будто черные скалы надвигались тролли на ряды воинов Арагорна. Молоты без разбору крушили шлемы, дробили щиты, повергали наземь людей и лошадей. Чудовищный тролль навис над Берегондом и одним ударом свалил его на землю. Тролль оскалился, показав острые желтые клыки, и уже готов был впиться в горло Берегонду. Когтистая лапа протянулась к поверженному воину, когда Пипин вдруг с отчаянным криком подался вперед и вонзил древний клинок в брюхо гиганта. Черным потоком хлынула кровь. Тролль дернулся, пошатнулся и рухнул на хоббита, накрыв его своей тушей. Смертельная тяжесть сдавила грудь, пресекла дыхание. В угасающем мозгу Пипина пронеслось странное видение. Белыми орлами спустились с неба облака и подняли его на своих широких крыльях. Вот и конец всем страхам, невзгодам и потерям, — мелькнула последняя мысль. — Прощай, Бильбо. Не удастся уже мне дослушать твою повесть. И веки хоббита сомкнулись.